Круг. Квадрат. Призма. Куб. Шар. Круг. Отдавал команды Мурмур, наблюдая, как маг меняет формы силы с очень высокой скоростью. Квадрат. Цилиндр. Шар. Треугольник. Упражнения длились уже второй час, и, несмотря на безумное увеличение скорости и контроля, Мурмур оставался недоволен. «Почему у тебя шар плывет? Он больше похож на дохлую кошку, чем на геометрическую фигуру». Недовольно проворчал он и махнул рукой для того, чтобы остановить упражнение. «К завтрашнему дню подготовишь три элементарных заклинания – свет, защита и лезвие. Самые простые вариации. Принцип тот же. Построить конструкт, удержать, наполнить силой и превратить во что-то другое по ходу дела». «А как же...» — попытался вставить слово маг. «Текущие тренировки продолжатся», — оборвал его преподаватель. «Просто появится второй этап». Маг вздохнул, но больше не стал ничего спрашивать, понимая, что от вредного старикашки ничего не добиться. «Сейчас у вас по расписанию должна быть лекция у профессора Старкуса», — нахмурившись, припомнил Мурмур. «Не стоит к нему опаздывать». Маг молча поклонился и отправился прочь из тренировочного зала, не забыв поблагодарить за урок. Как только ученик покинул комнату, то декан боевого факультета задумчиво уставился на манекен, пробормотав себе под нос. «Темных давно не было, но это даже для них слишком круто». По привычке образовав перед собой сложный конструкт, он начал видоизменять его, погрузившись в размышления. Простояв так пару минут, он выдал решение своей проблемы. «Альп!» — решительно произнес он, выдав по манекену последний конструкт. Молниеносный удар красной молнии. «Если уж кто и сможет узнать о нем что-то конкретное, то только золотая ведьма». Резко развернувшись, старичок быстрым шагом направился прямиком на кафедру целительства. «Убийцам здесь не место!» — сходу захлопнула перед носом старика Маргарет. Мурмур тяжело вздохнул, но все же толкнул дверь. Это оказалось безрезультатно. Женщина намертво блокировала дверь магией. «Маргарет, у меня дело по поводу моего ученика!» Попытался докричаться декан боевого факультета. «Это твой ученик и проблемы твои!» Ответил недовольный голос за дверью. «Альп, прекрати вести себя, как взбалмошная девчонка!» Начал заводиться Мурмур. «Мой ученик выдал трехмесячный прогресс по контролю за неделю. С ним что-то происходит». Дверь приоткрылась, и сквозь небольшую щель появилась голова женщины. «Я был уверен, что ему придется работать над контролем ближайшие пару лет точно», — начал было Мурмур. «Но теперь я не понимаю, как он это сделал». «Оу!» — вытянула Альп губы трубочкой и издевательским тоном добавила. «Наш великий всезнайка и мастер контроля силы не знает, что происходит с его учеником». «Альп!» — вздохнул Мурмур. «Кроме тебя мне больше не к кому обратиться». «Дай-ка подумать», — сделала вид, что задумалась заведующая кафедрой исцеления. «Возможно, мы можем кое-что сделать». «А, нет, извини, мне это неинтересно». Женщина юркнула за дверь и с грохотом захлопнула ее прямо перед носом профессора. «Маргарет Альп! Не заставляй меня делать официальный запрос!» — скрипя зубами, прорычал старичок. «Пара дней на подачу, месяц на рассмотрение, мои пара месяцев ухода от ответа», — послышался голос целителя. «В общем, как все будет готово, через полгодика, так и приходи. Поговорим». «Да ты издеваешься!» — воскликнул закипевший профессор. «Да, а ты только что заметил?» — послышался смешок, который заставил профессора крякнуть от злости. Однако, понимая, что конфликт не даст ничего, кроме очередного скандала, Мурмур несколько раз глубоко вдохнул и начал рассказывать, как есть. «Парень темный. Причем не темная стихия, не тень, не смерть, а чисто темный. Алмаз неограненный. Упорно занимается и в библиотеке проводит больше времени, чем в своем шкафу или столовой». Ни на что особо не надеясь, начал рассказывать он. «Он был учеником Юринаи Оболоского, нашего старого мастера. Помнишь его?» «Оболоский? Он еще живой?» Послышались заинтересованные нотки в женском голосе. «Нет, его искра погасла. Старость все-таки догнала его», — вздохнул Мурмур. «Ну, ты же помнишь его? Он был ритуалистом и артефактором, каких свет не видывал». «Еще бы», — усмехнулась она за дверью. «Вот он и учил парня всему, что знал. В итоге парень уже неплохой ритуалист и вполне готовый артефактор, а простейшее заклинание с помощью кандалов-блокираторов делал. И? А то, что он неделю назад с диким трудом превращал круг в треугольник за 5 секунд, а сегодня делает фигуру раз в полторы, взволнованно произносит Мурмур. Я не знаю техники, которая может дать такой эффект. Знаешь, с хихицей произнесла Маргарет. Альп, послушай, со вздохом произнес старичок. Его внутренний потенциал слишком огромен. Он еще даже не пробовал технику работы с окружающей силой. Если я не могу контролировать его навыки и его потенциал, он может просто угробить пол столицы. И? Это же люди! Ты хоть понимаешь, что он может натворить? Раньше тебя простолюдины не беспокоили, с упреком произнесла женщина. Ты опять за старое. Вздохнул Мурмур и аккуратно потрогал гриб, растущий на голове. Когда ты уничтожил Белый утес, тебя мало что волновало. Во-первых, это была война. Во-вторых, у меня был приказ. В-третьих, ты можешь до заката оправдываться, но ты знал, что там не было войск. Ты знал, что там одни старики и дети. Ты знал, что защищают крепость 2 десятка мужиков, работяг из шахт. Альп, прекрати. У меня был приказ. У тебя был приказ захватить крепость, а не зажарить всех живых молнией до хрустящей корочки. Ты убийца, Мурмур. Ты подлый, безумный старикашка, который возомнил себя карающей дланью. Твои руки в крови по самой ноздри, прошипела за дверью женщина. Убирайся отсюда. Я не желаю с тобой больше говорить. Мурмур глубоко вздохнул и медленно выдохнул. «Альп, уже 30 лет прошло», — тихо произнес он. «Многое поменялось. Я не прошу тебя заниматься парнем. Просто посмотри на него и скажи, что ничего страшного с ним не происходит». «Уже смотрела», — недовольно буркнула Маргарет. «Ничего страшного не происходит. Он идет своим путем». «Каким путем?» — вскинулся профессор. «У Риная спроси», — издевательски буркнула целительница. «Он давно умер». «Вот как помрешь, на том свете и спросишь». «Вот стерва!» Еле слышно произнес Мурмур, разворачиваясь к выходу. «Я все слышала!» Донеслось к нему в спину. «Старый хрыч!»